Глава 7. Авантюрист Джигаласа. Центр искусств Вида был наконец официально открыт. Первыми его гостями стали Мандал и Дельфина. И только на следующий день двери распахнулись для всех остальных. «Здесь выставлены работы Вида!» Многих игроков Морры интересовали его скульптуры, так как Башня Света и Статуя Фрейи давали потрясающие эффекты, очень полезные во время охоты. Игрокам было любопытно, какими свойствами обладают другие его работы, размещенные в Центре искусств. Плата за вход составляла 10 золотых, а с новичков, еще не достигших 100 уровня, брали всего по 3 золотые монеты. Такая же цена была для наемников и NPC. Для групп из 30 человек и более действовала 50% скидка. Все сцены были указаны на стенде возле входа. Правда, как это ни странно, старикам и студентам никаких скидок не предоставлялось. Впрочем, это обстоятельство пожилых игроков Королевской дороги ничуть не пугало. «Как хорошо, что в старости не нужно работать!» «Старик Шин, какой у вас уровень?» «Почти 360-й!» «А вы добились немалых успехов, совсем как старушка Мактранг из дома престарелых в Нижнем городе!» «О нет, даже не сравнивай меня с ней! Класс мага очень сложно качать!» Они не могли играть с детьми и внуками, которые давно выросли. И эта игра стала для них своего рода отдушиной. Пожилые люди, раньше проводившие время за просмотром дарам и телепередач, массово устремились в Королевскую дорогу. В игре, в отличие от реальности, у них снова было молодое и здоровое тело. Дедушкам и бабушкам хватало времени не только на убийство монстров, но и на отдых. «Не слишком ли высока плата?» «Это правда, что плата за вход в Центр искусств составляет 10 золотых?» Игроки Морры, с утра собравшиеся у Центра искусств, были сильно недовольны. Они боялись, что потратят такую сумму денег и в итоге не увидят ничего интересного. «В конце концов, это всего лишь 10 золотых. Не такая уж и большая сумма». «Я считаю, это небольшая плата за то, чтобы увидеть скульптуры Вида, так сильно помогавшие нам в охоте». Игроки, купив билеты, вошли в Центр искусств. У этого пятиэтажного здания было 2 подземных этажа и огромный сад, в котором можно было отдохнуть в окружении прекрасных скульптур. Взрослым нравились статуи, изображающие охотящихся монстров, а детей покорила бронзовая статуя медведя. «Продаю сэндвичи с мясом!» «Приглашаю отведать еду, приготовленную в Центре искусств!» Открывалось много ресторанов. В них можно было не только вкусно поесть, но и отдохнуть всей семьей. Была полностью достроена сцена для бардов. Правда, на ней пока никто не выступал. «Давайте осмотрим все, что выставлено в Центре искусств!» «Только быстро, нам еще идти на охоту!» Много начинающих игроков толпились в саду. Залы, начиная со второго подземного и заканчивая вторым верхним, были выделены под нужды художников и скульпторов Морры, а все, что выше, занимали работы Вида. Таким образом, у художников и скульпторов Морры появилось место, где они могли выставлять свои работы. До недавних пор художники могли зарабатывать деньги, только продавая полотна богатым игрокам. Но теперь, после открытия Центра искусств, часть денег, взимаемых за вход, отчислялась им. Это давало скульпторам и художникам возможность представить свои работы широкой аудитории и прославить свое имя. «Вот моя работа! Бурха, нам сюда! Пойдем посмотрим на скульптуру черной восточной свиньи!» Художники Морры в этот день были по-настоящему счастливы. «На всем протяжении Версальского континента не найти лорда, ценящего произведение искусства больше, чем наш! Может, он так хорошо понимает наши чувства от того, что сам является скульптором?» Когда в Морре открылся Центр искусств, ее слава увеличилась на 60. Впрочем, за счет множества культурных достижений и побед в войне, она и так не была маленькой. Благодаря высокой славе художников и бардов Морры с радостью встречали в любом уголке Версальского континента. «Говорят, вы бард из Морры. Должно быть, вы прошли нелегкий путь. Не хотите выступить в нашем городе? Мы заплатим вам за это 20 золотых». «Скульптуры из Морры довольно популярны и хорошо продаются. И пусть изначально вы просили за них 7 золотых, я дам вам на 5 монет больше». Хотя Север еще не был полностью изучен, люди искусства чувствовали себя на нем прекрасно. Но истинная ценность Центра искусств была в другом. Свойства выставленных в нем произведений искусств увеличивались на 20%. Кроме того, если не было повреждений, экспонаты сохранялись в отличном состоянии очень долгое время. Эффекты скульптур и картин обычно не складывались друг с другом, но это правило не действовало в Центре искусств. Одна скульптура увеличила эффект другой, поэтому лучше их было располагать парами. Например, скульптуру, увеличивающую силу, с старались поставить рядом с той, которая повышала проворство. Многие игроки, увидев такое огромное количество произведений искусств, собранных в одном месте, больше не считали цену за билет слишком высокой. Но не все. Однако здесь слишком много пустых мест. Обычно после открытия так и бывает. Но разве нельзя было сделать скидку за вход, раз есть пустые места? Ни одно из произведений искусств Морры не было выставлено без разрешения автора. Здесь были только те работы, которые представляли сами мастера. Поэтому большая часть картин и скульптур сюда не попала. Посетители поднялись на третий этаж. Он был заставлен небольшими скульптурами, созданными видом в путешествиях. Здесь были не только статуэтки различных монстров, но и макеты, виденных им в путешествиях городов и замков. Замок Серабург, королевство Розенхайм, горная цепь Джураба и небесный город Лавиас, вольный город Цомрен и горный перевал Маракко, равнина Отчаяния и горная цепь Юракина. Эти скульптуры были словно уменьшенными копиями Версальского континента. Его работы, созданные во время путешествий, были разного размера и качества. Но все без исключения притягивали взгляды посетителей. Количество скульптур день ото дня увеличивалось. Носить их с собой становилось все труднее, поэтому Виит и решил поместить их в Центр искусств. «В эти работы он вложил свою душу!» «Здесь так много скульптур!» Посетители смотрели на скульптуры Виита, как на необыкновенное чудо. Им не верилось, что все это мог сделать всего лишь один человек. Часть четвертого этажа была отделена стеклянными перегородками, за которыми посетитель мог увидеть большое количество кукол. Скульптурная композиция, рассказывающая о жизни человека с рождения до самой смерти. В этой потрясающей скульптуре идеален был каждый штрих. Ее смысл был не только в том, чтобы показать жизнь ребенка. Она позволяла зрителю увидеть скрытый потенциал человека и его возможности. Объяснить, что такое счастье и насколько драгоценна жизнь. Семья и слезы, боль и радость. Все это было выражено посредством кукол. Большинство посетителей в первую очередь читали описание. Ведь для того, чтобы правильно оценить работу, нужно было хоть что-нибудь о ней знать. Табличку с описанием к этой скульптуре создал архитектор Паво с помощью художника Гастона. Это незаконченная работа честного и скромного мастера, пожелавшего остаться неизвестным. Надеюсь, воспоминания о ней останутся с вами до конца жизни и будут согревать вашу душу теплом. А ниже под табличкой кто-то прикрепил исписанный крупным почерком листок бумаги. «Я заказал скульптуру своей нерожденной дочери и даже не надеялся, что скульптор ее когда-нибудь создаст. Обращаясь к мастеру с просьбой, я как утопающий хватался за соломинку. Плата за нее составляла всего один медяк. Создавая эту композицию, скульптор брал за основу наши с женой лица. Я не знаю, какое впечатление эта скульптура произведет на вас, но нас с женой она потрясла. Спасибо, что смогли уделить ей внимание». Посетители смотрели на кукол с благоговением. Они были благодарны, что им позволили увидеть такую красоту. «Дзинь! Вы увидели безымянную мифическую скульптуру. Эта работа удивительна. Скульптор, пожелавший остаться неизвестным, вложил все свое мастерство в эту работу, посвященную жизни и смерти. Тот, кто увидит эту скульптуру и поймет ее скрытый смысл, получит благословение на всю жизнь. Здоровье, мана и скорость восстановления выносливости увеличится на 32% в течение суток. Максимальное здоровье и мана увеличится на 36%. Все характеристики возрастут на 24 единицы. Постепенно увеличится ловкость и храбрость. Скорость передвижения возрастет на 36%. Эффект увеличивается во время путешествия на большие расстояния. Прочувствуйте радость жизни, и ваша живучесть навсегда увеличится на 500. Мудрость и интеллект навсегда увеличится на 2. Чтобы полностью понять эту работу, необходимо тщательно осмотреть скульптуру. Люди проходили первый и второй этаж Центра искусств и застревали на третьем, так как посетители четвертого никак не хотели оттуда уходить. В итоге на третьем этаже даже образовалась очередь. Игроки, изучив жизнь куклы, ее рождение, учебу в школе, замужество и рождение детей, вновь возвращались к началу. Они понимали, что жизнь не воротишь, и хотели насладиться ее самыми драгоценными моментами. Они наблюдали за жизнью, которая была прекраснее самых драгоценных камней, и не замечали, как летит время. Никто не знает, кто первым начал хлопать, но вскоре зааплодировали все. «Дорогая, ты не хотела бы остаться здесь жить?» – спросил Мандал жену, разглядывающую достопримечательности Морры. Он не хотел возвращаться в дом на Центральном континенте, где все будет напоминать дельфине о прошлом. Тебе настолько понравилась Морра? Да, здесь такие приметливые люди, и можно поучаствовать в задании класса S. Центральный континент находился под контролем гильдий, которые постоянно друг с другом враждовали. На севере же обстановка была намного спокойнее, а конфликты, если и возникали, то были достаточно скоротечны. Гильдии здесь только создавались и занимались в основном выполнением квестов и привлечением новых игроков. А спрос на трофеи, полученные посредством охоты, значительно превышал предложение. К тому же этот город очень красив. Я хотел бы здесь поселиться и ходить с тобой на охоту, как прежде. Но раз ты хочешь жить в море, давай переедем. Вскоре они переселились в двухэтажный каменный дом на окраине Морры. Переезжать тяжело, но жить вдвоем дружной и мирной семьей можно даже в лачуге. Обитали, проживающие в лачуге номер 219G, ходили друг к другу в гости и устраивали вечеринки. Причем каждый брал с собой что-нибудь из еды. А женщины-барды устраивали небольшие концерты. Еще эта лачуга была популярна тем, что из ее окна открывался потрясающий вид. И ее почти не портили потрескавшиеся, протекающие в дождь потолки. Владеть такой коммунальной лачугой считалось верхом романтики. «Право руля! Если ничего не изменится, мы врежемся! Снизить скорость!» С приближением к Джигаласу становилось все холоднее. А на пути то и дело вставали дрейфующие по морю глыбы льда. «А ну шевелитесь! Если корабль разобьется, мы все замерзнем и умрем!» «Фрактал, айсберги еще далеко!» «Секунд через 10 будет по правому борту!» «Готовься повернуть влево! Как только мы его пройдем, нужно будет отрегулировать паруса и поймать ветер!» Навигаторы делали все возможное, чтобы избежать удара об лед. Это путешествие было самым опасным из всех, в которых им довелось поучаствовать. Всех, кто наблюдал за приближающейся льдиной, охватила паника. И только вид в компании Желтого сидел и спокойно ловил рыбу. «Количество посетителей Центра искусств растет! В геометрической прогрессии!» Сообщил ему о положении дел Папа. По его словам, количество людей, посетивших Центр искусств в день открытия, превысило 25 тысяч человек. Чтобы попасть внутрь, люди занимали очередь еще до рассвета. «Центр искусств приносит неплохой доход». Прибыль, полученная за один день, с лихвой окупила стоимость строительства Центра искусств. Даже с учетом того, что часть денег пришлось отдать художникам и скульпторам. Но и после этого остался огромный излишек. В море много начинающих игроков, для которых плата в 10 золотых пока не по карману. Но скоро они вырастут, и перед каждой охотой будут ходить в Центр искусств, чтобы повысить свои характеристики. Из кожи, добытой новичками, мастера смогут шить броню и зарабатывать себе на жизнь. Торговля и налоги тоже будут неплохим источником доходов. То, что кто-то на Версальском континенте смог получить доход с искусства, без преувеличения можно было назвать торговой революцией. Сила искусства велика. Имена великих художников и скульпторов навсегда оставались в истории. Чем больше произведений искусств создадут мастера, тем больше я получу денег. Фантастично! Прекрасно! Чудесно! Профессия скульптора на самом деле благородна! Виит смеялся, не обращая внимания на проплывающие в опасной близости от корабля льдины. Так как посетителей довольно много, можно платить художникам немного больше. В конечном итоге эти деньги вернутся ко мне в виде налогов. Ха-ха-ха-ха. Скелет смеялся как безумный, рискуя потерять свою челюсть. В сравнении с ним даже золотой человек с желтым казались нормальными. А призрачные матросы к нему сейчас и вовсе опасались подходить. «Он не самый лучший капитан. Морской капитан не должен быть таким строгим». Призрачный экипаж все чаще подумывал о том, чтобы выкинуть Вида в море. «Это из-за него Санта-Мария оказалась здесь. Мы должны показать свою силу и бросить ему вызов. Море глубоко. Капитан может случайно оступиться и выпасть за борт». «Избавимся от капитана!» «Принесем капитана в жертву!» За время плавания преданность призрачного экипажа заметно снизилась. Единственное, что их пока останавливало, это страх перед лечом. Левую сторону корабля протаранила крупная льдина, проделав в борту большое круглое отверстие. И хотя эта часть судна находилась над водой, появление пробоины повлияло на состояние корабля-призрака не лучшим образом. Проверив состояние корпуса, Хайни заявил: «Капитан, возможно, нам придется прервать путешествие. Впереди огромное количество айсбергов. И если хоть один из них нас протаранит, мы затонем». То, что можно разбиться, натолкнувшись на айсберг, пугало. Но еще большую опасность представляли большие и малые глыбы льда, наносящие кораблю небольшие повреждения, которые со временем накапливались. К счастью, морские водоросли, раньше причиняющие столько неудобств, немного смягчили удары. «И что вы предлагаете?» — улыбнувшись, спросил Вит. Благодаря доходам, полученным от Центра искусств, он был сегодня в хорошем настроении. «В крайнем случае, если судно затонет, мы сможем дойти по льду. Или добраться верхом на превращенных в нежить больших тюленях». Правда, бушующие в этом месте шторма были намного серьезнее метелей, в прошлом достаждающих море. Но во время трудных путешествий было лучше думать о хорошем. «Айсберги дрейфуют благодаря течениям». «И что с того?» «Значит, земля совсем рядом. Взгляните на карту. Сушу пересекает большая река, по которой мы сможем добраться до Джигаласа». «Думаете, она не замерзла?» Ледники севера с каждым годом разрастались все больше, и прямым доказательством тому служил полностью скованный льдом берег моря. Была высокая вероятность того, что и река замерзла, поэтому разумнее было бы идти пешком, а не плыть на корабле. «Этого я утверждать не берусь, но на вашей карте, капитан, написано, что эта река не замерзает никогда». Вит ненадолго задумался. «В крайнем случае, если мы не сможем добраться до Джигаласа по реке, дойдем до него пешком». «Значит, пойдем по реке». Изменив курс, корабль-призрак направился к земле. Чтобы избежать льдин, которых становилось все больше, им приходилось плыть очень медленно. Добравшись до устья реки, они вздохнули с облегчением. Несмотря на то, что берега были сплошь покрыты снегом, река была не заморожена, и воздух вокруг корабля-призрака стал намного теплее. «Желтый, ты хочешь пить?» — заботливо спросил Вит. Желтый ненадолго замешкался, но потом кивнул. «Пей без опаски, вода теплая». «Спасибо, хозяин». Желтый наклонил морду к ведру и начал пить. «У этой воды приятный вкус». Золотой человек тоже хотел пить. Он бросил на Вида недовольный взгляд, но тот покачал головой. «Тебе нельзя пить эту воду». «Эта река выходит из Джигаласа?» Если внимательно посмотреть на карту, можно было понять, что провинция Джигалас является вулканическим районом. «Немного чувствуется вкус серы, но он почти незаметен». Выслушав доклад Желтого, Вид приказал экипажу заполнить все бочки корабля водой. Из-за лишнего груза скорость корабля значительно снизилась, но это было не страшно, так как на реке не было льдин, угрожающих целостности корабля. Три навигатора стояли на носу корабля и наблюдали за берегом. «Посмотрите на этих монстров. Интересно, какого они уровня?» «Сложно сказать, но явно больше нашего. Взгляните на их внешний вид». По земле ходили грозные монстры, тела которых были сплошь покрыты шерстью, а головы увенчаны огромными рогами. Вокруг них бегали потрясывающие оружием дикари. Только безумные игроки могли решить отправиться сюда на охоту. Впрочем, даже таких монстров можно было бы победить, не будь в этой провинции так холодно. «Не стоит безрассудно лезть в бой». Вид тоже с любопытством наблюдал за монстрами. С них можно было получить высококачественную добычу, но сражений на скользком льду стоило избегать. «Я точно не стану сражаться при помощи крыльев». В прошлый раз, сражаясь верхом на ледяном драконе, он сильно простудился, и Саюн пришлось за ним ухаживать. «Я не хочу повторить одну и ту же ошибку». Приказав экипажу корабля-призрака плыть дальше, Вид вновь сосредоточился на рыбалке. Чем ближе они подплывали к Джигаласу, тем жарче становилось. От реки поднимался водяной пар и тут же расползался туманом. А когда на туман попадало солнце, он превращался в радугу. «Я так хочу пить!» Навигаторы жаловались на жажду и физическое истощение. С их тел ручьями струился пот. Хайни, сытый по горло, этой ситуации категорично заявил. «Я больше не могу это терпеть! У меня налицо все признаки истощения!» Вид, проходя мимо, случайно подслушал их беседу. Скелета не волновала такая проблема, как жара или жажда. Поэтому быть нежитью было даже выгодно. А трем навигаторам с низким уровнем выдержки терпеть жару было сложно. «Тш, безобразие». Вид нахмурился. По правде говоря, только благодаря усилиям этих навигаторов, корабль-призрак смог быстро, а главное безопасно добраться до цели. «Ваша группа принесла мне довольно много пользы в этом путешествии. Думаю, мне не стоит быть слишком жадным». «Значит, мы можем здесь остановиться?» «Да. Швартуйтесь к берегу и бросайте якорь». «Слушаюсь, капитан». Навигаторы причалили к берегу. «Можете сойти с командой на берег. Заодно принесите мне немного льда. Только будьте осторожны. О, спасибо. Хайни, Фрактал и Бадамир сели в лодку и направились к берегу. Как только они высадятся на берег, мы уплывем. Мы оставим их здесь и поплывем в Джигалас? Они никогда не смогут отсюда выбраться. Участь трех навигаторов была решена. Из всех плохих поступков, которые он совершал, почему-то именно этот доставлял ему самое большое удовольствие. И мы, добравшись до Джигаласа, уже не сможем сюда за ними вернуться. Ха-ха-ха. Не переживайте, они получат то, что заслуживают. Хотя, с другой стороны, бросать их здесь было жестоко и противоречило всем нормам морали. В это время ни о чем не подозревающие моряки, закончив упаковывать лед, шагали к лодке. И тут они заметили, что Санта-Мария широко раскрыла паруса. А на том месте, где недавно был привязан желтый, осталась одна лишь веревка. Корабль-призрак двигался в направлении Джигаласа. Вид стоял на капитанском мостике и крутил штурвал. За время путешествия его навык навигации поднялся на 7 уровней. И теперь он мог легко управлять кораблем-призраком сам. Вид, обычно занимающийся исключительно рыбалкой, сейчас гордо вел корабль. «Почему судно двигается?» «Вернитесь, капитан!» Навигаторы бежали вдоль берега за судном и громко кричали, а призрачные моряки над ними насмехались. «Капитан сбежал! Хе-хе-хе-хе!» «Нам нужно идти! Наша судьба неотделима от судьбы Санта-Марии!» Призрачные моряки исчезли и появились на корабле-призраке. «Он что, на самом деле решил нас бросить здесь?» «Неужели они не вернутся?» Навигаторы бежали так, словно у них под ногами горела земля. Они скользили по льду, отступались и падали. Но вновь поднимались и продолжали свой путь. «Пожалуйста, спасите нас! Мы будем делать все, что вы скажете!» Кричали обезумевшие моряки. Впервые за все время они чувствовали себя не преступниками, а жертвами. «Не волнуйтесь!» Крикнул им Вид. «Мы не собираемся вас бросать! Вы ведь члены команды моего корабля!» А Део Ролл никогда своих не бросает. Вы говорите правду? Спасибо, капитан. Но судно даже не думало останавливаться. Вид был не тем человеком, который держит свое слово. Одноглазому капитану Личу лишние люди на корабле вовсе не нужны. Я отправляюсь в Джигалас. Ждите меня здесь. На обратном пути я вас заберу. Но здесь слишком много монстров. Безопаснее было бы ждать на корабле. Но Вид проигнорировал их слова. У него на это была своя причина. «Мы их сделали!» Интересно было бы взглянуть на их лица в момент, когда они узнали, что на корабль-призрак больше не вернутся. Ха-ха-ха-ха! Контракт с навигаторами был расторгнут. «Капитан, позвольте я возьму руль». Заискивающе поклонился Виду Ник, прежний штурман призрачного экипажа. Когда радужный туман рассеялся, их глазам предстала провинция Джигалас. Горы, на горизонте вершины которых окружала завеса дыма, извергали на землю потоки лавы. «Мы наконец-то добрались!» Вид плыл вдоль берегов Джигаласа и наблюдал за разгуливающими там монстрами. Названий половины из них он даже не знал. Он видел стаю огромных белых медведей с абсолютно гладкой кожей и стрыком выскочившего из пещеры крупного леопарда. В тени скрывали стерегущую добычу воины хаоса. Из лавы поднимались огненные гиганты. Тела гигантов были полностью созданы из лавы. Из трещин в земле поднимался пар. Где-то там, в глубине, жили злобные огненные саламандры, сияющие ночью, словно в камине огонь. «Мне тут кое-что пришло в голову. Возможно, пираты Армении отправились вверх по реке?» Не было даже намека на присутствие в этом месте пиратов Армении. Вид пришвартовал корабль в месте, где не было монстров, и сошел на берег. Вы первый герой-авантюрист, сумевший достичь провинции Джигалас. Люди забыли об этой земле. Скудные упоминания о ней остались лишь в хрониках Версальского континента. Без благословения богини, эта земля еще долго оставалась бы в забвении. Эффекты. Слава увеличивается на 800. В течение одной недели количество опыта и выпадения предметов из монстров увеличивается. Вы получаете благословение богини земли. Скорость восстановления маны увеличивается на 40%. Концентрация увеличилась, а вероятность неудачных магических заклинаний снизилась. 38% урона от атаки врагов может быть поглощено землей. Есть вероятность, что благословение может ослабить защиту врагов. Благословение действует в течение 5 дней. В наличии осталось 10 благословений. Из-за обличия нежити, ваша вера навсегда понижается на 35. Божественная энергия, выйдя из земли, мягко окутала скелет Виида. Благословение богини земли. Обычно свое благословение богиня давала только представителям определенных рас. Оно помогало во время сражений и по силе значительно превышало силу благословения богини Фрейи, дающей процветание городам и изобилие зерновых культур. Кроме того, благословение богини земли имело очень долгую продолжительность. «Такая помощь, да еще и на 5 дней! Мне точно не помешает!» «Дзынь! Вы обнаружили новый путь к Джигаласу. Благодаря этому, ваша слава повысилась на 360. Храбрость увеличилась на 12. Если ваше приключение завершится успешно, вы получите плюс 3 ко всем характеристикам. Навык навигации повысился. Получен титул. Призрачный капитан, уплывший в неизвестность. Максимальная скорость судна увеличивается на 7%. Даже плывя длительное время, экипаж не потеряет надежду. Если вы откроете новые острова или найдете сокровища затонувшего корабля, ваша слава увеличится еще больше. Короли и дворяне поддерживают ваше плавание. Харизма и лидерство увеличились на 20. Увеличивается вероятность того, что в море с вами произойдет что-то хорошее. Ограничение. Навык навигации не меньше 5 начального уровня. Область применения – открытое море. Безмерно довольный наградой Виид рыскал по побережью в поисках хоть какой-нибудь расщелины. «Пещера! Мне нужно найти пещеру!» Прежде чем начать изучать местность или отправляться на охоту, ему крайне важно было найти какое-нибудь укрытие. Гильдия Гермес, гильдия Черного Льва, гильдия Красных Наемников, гильдия Молота и Наковальни, союз гильдий наемников Прайм и еще 89 престижных гильдий собрались на эту встречу. «Значит, все вы согласны подчиниться Верховному Союзу?» Собранием руководил лидер гильдии Гермес, Лафей. «Да, согласны». Отозвались лидеры всех собравшихся здесь гильдий. «У нас нет никаких оснований для отказа». Верховный Союз, все престижные гильдии Версальского континента решили объединиться под одним знаменем. Официальное создание Альянса будет объявлено в первых числах следующего месяца. Эта неделя дается гильдиям на размышление. Гильдмастер Лафей довольно улыбнулся. Престижные гильдии, вошедшие в Верховный Союз, считали, что только объединившись, они смогут победить всех внешних врагов и прославить свое имя. Теперь любые конфликты, возникающие между лордами, вступивших в союз гильдий, должны были быть прекращены. А гильдиям, не вошедшим в Верховный Союз, выжить становилось практически невозможно. 2 или 3 престижные гильдии, объединившись, были способны только на небольшие сражения, но никак не на захват всего Центрального континента. Главой союза было решено назначить Бадрея, представителя одной из самых сильных и престижных гильдий. Таким образом, гильдия Гермес стала главной в Верховном Союзе, и за ней признали право руководить королевством Хайвен и королевством Калламор. Большинство игроков Версальского континента были обычными туристами. И, конечно, им не нравилось то, что престижные гильдии имеют исключительные права на охоту, торговлю и налоги. Лафей высоко поднял бокал. «До конца года Версальский континент будет полностью контролироваться Верховным Союзом!» Вслед за ним свои бокалы подняли гильдмастера. «За Версальский континент! За Верховный Союз!»